Глава 13. Луршский рубеж, село Ивановское, 14 августа 1941 года. «Ну что же, Анатолий Петрович, вроде все по плану», — удовлетворенно кивнул Кобрин, выслушав очередной доклад с передовой. «Пока противник действует именно так, как мы с вами и предполагали. Начинаем наш последний решительный, как в гимне поется». «Согласен, Дмитрий Акимович». Начальник штаба устало кивнул. «Работаем по мосту?» «Да. Пора обрубить фрицам возможность перебросить через реку подкрепление. А заодно не позволить доставить боеприпасы и горючее. Бомбардировщики пока прибережем. Переправу приказываю уничтожить силами артиллерии. И давайте отмашку штурмовикам, пусть тоже поработают. Засиделись, поди, наши чаечки на аэродроме. Вот пускай полетают». Кобрин взглянул на командира разведбата. «Рустам, как там твои луги? Кроме тех заправщиков, ночью еще успехи были?» «Так точно», — кивнул майор Гореев. «Взорваны два второстепенных моста через крупные овраги, что задержало продвижение тыловых сил противника почти на 5 часов. Совершено нападение на колонну грузовых автомобилей с боеприпасами. Большая часть уничтожена. Потери. Разведотряд «Луга-2» погиб в бою с противником практически в полном составе. Группы 1 и 3 продолжают выполнение задания. Потери минимальны. Подвозчики боеприпасов — их дело? Двойки? Так точно. После успешной атаки вынуждены были вступить в бой с пехотой противника. Просто не знали, что они следом идут. Точных сведений не имею, но продержались они достаточно долго. Павших наградить, подготовь представление. С живыми разберемся позже, никого забыть нельзя. Среди этих ребят все герои. Да и среди остальных тоже. Тяжело вздохнув, Сергей негромко добавил. «И вообще, товарищи командиры, касательно подобного стесняться категорически нельзя. Понятно, что не за медали сражаемся, а за Родину. Но и отмечать отличившихся крайне необходимо. Это поднимает боевой дух. И вообще, понимаю, что сейчас не самое подходящее время об этом говорить, но тем не менее, прошу принять к сведению, товарищи. Политотделу это касается особенно. Рассказывайте о героях, ставьте в примеры, все такое. Не мне вас учить, товарищ комиссар. Примеры времен гражданской войны — это, конечно, хорошо и правильно, но сейчас подобное, скажем так, уже не актуально. Новые герои появились. Вон как разведчики товарища майора или те, кто мост от превосходящих сил противника защищали. Многих из них бойцы лично знали. Вот пусть и становятся примерами для подражания». Заметив, как вскинулся заместитель по политической части, определенно собираясь задавать какие-то вопросы, Кобрин предостерегающе поднял руку. «Нет, сейчас никаких обсуждений. Тем более это я ни в коем случае не в укор. Если необходимо, можем позже обсудить. А сейчас воюем. Товарищ подполковник, с аэродрома и АП ответили?» «Так точно, вылетают. Выполнят 2 прохода над шоссе, сбросят все, что имеют. После дозаправки и пополнения боекомплекта помогут истребителям. Все равно бомбить им будет уже нечем. Да и потери после последнего налета у них серьезные. Потрепали ребят 109-е». «Потрепали», — закаменел лицом Кобрин. «Но если б не их ишачки, туговато б нам пришлось. Отлично летуны отработали, отогнали лаптежников. Пядышев обещал помочь, так что вовсе без воздушного прикрытия мы не останемся». И продолжил, выдержав недолгую паузу. «Добро, пусть артиллерия начинает пристрелку. Через час жду доклада об уничтожении понтонной переправы. Полном уничтожении. Ничего иного слышать не желаю. После выполнения основной задачи пускай отработают по шоссе и предмостному квадрату. Нечего фрицу в наших окопах сидеть. Распорядитесь». «Товарищ комдив, разрешите вопрос? А нам когда уж в бой?» Не выдержал молчавший до того командир танковой бригады подполковник Латышев. «У моста вроде как повоевали немного, а сейчас опять стоим, приказа ждем». «Да вот уже практически дождались», — хмыкнул Кобрин. «О чем мы с вами приватно говорили, хорошо запомнили? Тактику ударил, отошел, запомнили? Огонь и маневренность. Никаких танковых дуэлей и прочей дурости. Экипажи беречь, лично проконтролирую. Танки новые построим, помощнее нынешних. А вот обученных людей откуда брать? Тем более их дома семьи ждут. Живых и с медалями на груди. Все понятно? Так точно, понятно. Вот и выполняйте. Приказ поступит буквально в течение часа. Скорее всего, даже раньше. Над крайними домами Ивановского 4И-153 «Чайка» прошли на бреющем. Буквально в каких-то десятках метров под плоскостями мелькнули разрушенные крыши крайних домов и срубленные осколками верхушки садовых деревьев. На скопившуюся вдоль шоссе технику заходили двумя парами. Их появление гитлеровцы не ожидали и потому ничего не успели предпринять. Да и что можно успеть сделать, когда буквально над головой внезапно проносятся стремительные тени, из-под крыльев которых тянутся дымные шнуры стартовавших неуправляемых реактивных снарядов РС-82. А следом на головы и прочую верхнюю броню, как водится, наиболее тонкую, падают 25-килограммовые фугасные бомбы. Особого эффекта от этого не было. Скорее, сугубо психологически. Не ожидали, что называется. Полыхнули несколько танков, раскорячились поперек дороги развороченные прямыми попаданиями бронетранспортер и парочка грузовиков. Еще один полугусеничный СД-251, водитель которого запаниковал и не справился с управлением, протаранил идущий впереди двухосный «Опель», вместе с ним съехав на обочину. Прочесав колонну длинными до железки очередями шкасов, юркие самолетики разошлись в стороны, возвращаясь на аэродром. Однако вернулись «Чайки» гораздо быстрее, чем ожидали фашисты, которым было невдомек, что дозаправляться им не нужно, лишь принять на внешнюю подвеску нечто гораздо более необычное, чем бомбы или эросы. Последнее стало для скопившихся вдоль шоссе немцев настоящим сюрпризом. Когда из подвешенных под крыльями контейнеров посыпались с виду вовсе не опасные жестяные мячики зажигательных ампул H2KS, на земле на несколько минут воцарился самый настоящий огненный ад. Разбиваясь о танковую броню, кабины и тенты грузовых машин, или даже просто о каски пехотинцев, случалось и такое, капсулы расплескивали литр самовозгорающейся огнесмеси, спасения от которой просто не было. Прилипающую к любой поверхности жидкость КС, дающую при горении почти 1000-градусную температуру, невозможно было ни смыть, ни потушить водой или песком. Вязкая субстанция протекала сквозь решетки МТО, вызывая возгорание двигателей. Огненными струйками проникала в неплотно закрытые люки и смотровые щели, воспламеняла кузова автомобилей, превращая солдат в чадные факелы. От этого просто не было никакого спасения. Пожалуй, даже недавний артобстрел не вызвал такой паники, как пара сотен зажигательных капсул, о существовании которых сгорающие заживо фашисты до этого момента просто не знали. Казалось, готова была расплавиться сама броня. Хотя, конечно, это и глупость. Снаряды в охваченных огнем танках взрывались гораздо раньше. Возможно, именно поэтому свербящий звук пролетающих над головой фугасных гранат в первые секунды артобстрела и не привлек практически никакого внимания. Тем более удар сразу трех гаубичных батарей обрушился не на шоссе, как совсем недавно, а на с таким трудом наведенную переправу. Снаряды разносили настил вместе с проходящей по мосту техникой, рвали в клочья пустотелые лодки-понтоны, превращали поверхность реки в бурлящую жижу, покрытую пятнами разлившегося бензина и масла или огненными всполохами. Налет продлился не больше 20 минут, но эти минуты оказались последними в жизни почти 150 гитлеровцев, вместе с которыми на дно Луги отправились полдесятка танков, несколько бронетранспортеров и грузовиков. О подходе подкрепления и подвозе боеприпасов на ближайшие часы можно было забыть. Учитывая масштаб разрушений, для наведения нового моста придется все начинать с самого начала, при условии, что работе саперов не станет мешать отправившаяся на дно Луги бронетехника. В противном случае придется искать новое место, поскольку на расчистку дна времени просто нет. Успевшие переправиться на восточный берег войска сошедшиеся в смертельной схватке со 191-й СД и приданные ей танковой бригадой, остались в полном одиночестве. В прошедшие недавние бои в Прибалтике гитлеровские панцерманы уже не раз и не два встречались с танками противника, за исключением того прискорбного случая под Росейняем, имеется в виду поистине уникальный в истории Великой Отечественной войны случай, когда 24 июня 1941 года всего один единственный тяжелый танк КВ-1 двое суток сдерживал наступление целой танковой дивизии. Подробности этого героического подвига можно легко найти в интернете, о котором было не слишком принято вспоминать. Удача, как правило, оказывалась на их стороне, но вот сегодня большевикам снова удалось их удивить. Впрочем, удивить — определенно не самое подходящее слово, если речь идет о серьезных потерях. Когда немецкие панцеркампфвагены, дождавшись окончания авианалета, после которого у противника, казалось, не осталось ни единого шанса уцелеть, расчистили путь, безжалостно спихивая с дороги сожженную штурмовиками, артналетом и огнем ПТОП-технику, со стороны затянутого дымом и пылью Ивановского показались русские танки. Исключительно Т-34 ЭКВ. Ни одного легкого. Не столь уж и много. Количеством примерно до двух неполных батальонов. Атаковать в лоб большевики не стали, сразу свернув с дороги и начав маневрировать, грамотно используя рельеф местности. Причем двигались они таким образом, чтобы не перекрывать директрису уцелевшим под бомбами пушкам опорных пунктов. В первые же минуты выяснилось, что от 76-миллиметровых снарядов башенных Л-11 и Ф-32 не спасает никакая броня, даже лобовая четверок, даже с учетом частых промахов, допускаемых вражескими наводчиками. Счастливо избежавших смертоносного попадания тут же добивали их товарищи или следящие за ходом боя канониры противотанковых пушек. Легкие ПЦ-2 и машины чешского производства и вовсе прошивало едва ли не на вылет. А пару раз тяжелые КВ даже и вообще не стреляли, идя на таран. Удара 45 тонн брони хватало, чтобы без ущерба для себя отбросить и перевернуть лайт-панцер весом в 10-15 тонн. Со средними танками русским порой приходилось повозиться немного подольше, но почти всегда исход оказывался тот же. Короткий высверк попадания, и следом взрыв боекомплекта или чадный дым вспыхнувшего бензина. Из экипажей выживали лишь те, кто успевал покинуть обреченную машину за те несколько секунд, что разделяли удар проламывающего броню снаряда и внутренний взрыв, превращавший могучую бронемашину в пылающий факел. Попытки заманить большевиков под выстрелы наспех развернутых вдоль шоссе и на лесной опушке батарей ПТО ни к чему не приводили. Они на подобные просто не велись. И даже наоборот, вычислив расположение противотанкистов, немедленно атаковали одним-двумя танками, перемешивая их с землей. Да и не могли маломощные 3,7-сантиметровые ПАК-35/36 причинить бронированным монстрам особого вреда. В лучшем случае разбить пару траков, что уже было серьезной удачей, поскольку потерявший ход танк становился прекрасной мишенью. Или оставить на борту или башне пышущую жаром вмятину. В том случае, если успеешь выстрелить до того, как тебя намотают на гусеницы, а твою пушку раскатает в блин. Подавив сопротивление в ближних окрестностях Ивановского, русские, потеряв всего две машины, как ни странно, не отошли назад, а двинулись в сторону реки. Атаковали грамотно, малыми группами по 2-3 машины, с максимальной эффективностью используя преимущества в маневренности и броне, прикрывая друг друга и немедленно отступая в случае серьезной опасности. Причем ухитрялись одновременно использовать и тихоходные «Духов-панцеры», и куда более быстроходные Т-34. Непробиваемый «Призрак» шел первым, принимая на себя большинство снарядов, а 34-ки прикрывали с флангов. Благодаря новой тактике за весь рейд они потеряли всего 3 танка. Один, это оказалось 34-ка, напоролся на выпущенную в борт с нескольких десятков метров болванку и взорвался. Другому сбили гусеницу, но экипаж не стал даже пытаться отремонтировать повреждения под огнем. Выбравшись через нижний люк, один из танкистов завел буксирный трос на подошедший на помощь танк, который и утащил его к своим. Остальные при этом защищали товарища огнем пушки и бортовых пулеметов. Третий панцир группы в этот момент прикрывал. Еще одному панцирдрейвер снаряд попал в двигатель. Экипаж, видимо, струсив, бросил даже не загоревшуюся машину, забравшись на броню подошедшего на помощь комрада. Но когда пехотинцы забрались внутрь, чтобы выяснить, насколько сильно повреждена машина, неожиданно грохнул сдвоенный взрыв, вызвавший детонацию боекомплекта. Танк оказался заминирован. Уходя, русские оставили между снарядами боеукладки и подсиденьями мехвода и стрелка-радиста парочку ручных гранат. Учитывая особенности узкого дофиле на участке поречья Ивановское, того самого бутылочного горлышка, и огневое противодействие противника, немецкие пехотные командиры приняли единственно возможное решение — отправили личный состав через лес, намереваясь выйти к превращенному в укрепрайон селу с флангов. Непосредственную огневую поддержку должны были обеспечить минометы и легкие пушки, благо не было ничего нереального, чтобы протащить их через Чищобу. А затем, когда они доберутся до советских траншей, сперва подавив сопротивление минами и осколочными снарядами, их поддержат танки и бронетранспортеры. Несмотря на потери, в распоряжении командования оставалось еще достаточно боеспособной техники. Не знали они лишь одного. Кобрин прекрасно представлял, что именно предпримет противник. И использовал имеющиеся в его распоряжении неполные двое суток с максимальным эффектом. Поскольку обороняться в заболоченном лесу гораздо проще, чем наступать, главное грамотно использовать особенности местности, которых вокруг Ивановского хватало более чем с избытком. Овраги, русла ручьев, многолетние буреломы и подтопленные поляны, с виду выглядевшие вполне обычно, ровно до того момента, пока не ступишь на покрывающую землю изумрудную траву. Главное первым занять оборону в нужных местах до срока, замаскировав позиции, и сдерживать врага можно будет сколько угодно. Тем более с высланными вперед немецкими разведчиками нашлось кому разобраться. Практически никто из них назад не вернулся. Еще вчерашним вечером бойцы 191-й стрелковой дивизии скрытно заняли замаскированные узлы обороны и теперь дожидались, когда смогут неприятно удивить оккупантов, заставив их бояться каждой кочки, каждого куста, каждого дерева на родной земле. Штудируя в далеком будущем информацию о боях на Лужском рубеже, Кобрин, по намертво въевшейся привычке, обращал внимание не только на сугубо исторические сведения, но и на, скажем так, сопутствующие. Началось это, пожалуй, еще с тех пор, когда он хотел найти своего пропавшего без вести предка или хотя бы точное место его гибели. Потому, работая с архивами Минобороны, Сергей и просматривал более чем многочисленные файлы, касающиеся работы военных археологов, что отыскивали останки незахороненных советских бойцов и пытались их опознать. Погибших на 300-километровом фронте бойцов РККА было много. Очень много. Как, впрочем, и гитлеровских солдат, чьи почерневшие кости и изъеденные ржой личные жетоны, сказывалась влажная почва, попадались в руки тех самых легендарных поисковиков древности, ничуть не реже, чем останки советских воинов. Но сейчас, получая сведения с передовой, комдив мог с абсолютной уверенностью сказать, что теперь в заполненных мутной болотной водой раскопах куда как чаще будут встречаться кости именно солдат вермахта. Несравнимо чаще, поскольку соотношение потерь складывалось отнюдь не в пользу фашистских вояк. Особенно памятуя его собственные слова, впервые прозвучавшие еще там, на западной границе, недалеко от Граева, в первые сутки Великой войны. «В моем батальоне пропавших без вести не будет». И неважно, что нынче под его командованием вовсе не батальон, и даже не бригада, а целая дивизия. Приказ бывшего комбата 239-го СП оставался прежним. Всех погибших учитывать строжайшим образом. Казалось, огнем огрызается каждый куст, вросший в землю валун, тысячу лет назад оставленный здесь прошедшим ледником, или замшелый выворотень. Немцы внезапно оказывались под перекрестным пулеметным огнем или прицельными залпами винтовок. При попытке броском подобраться к русским позициям под ноги летели гранаты, причем не только маломощные РГД-33, но и оборонительные лимонки. Там, где позволяла местность, по наступающей пехоте в упор били легкие орудия, а на открытых местах и минометы. Проклятая Ивановская оказалась с двух сторон окружено пулеметными гнездами и позициями стрелков, прикрывавшими поселок наподобие подковы, развернутой раскрытой стороной в сторону Луги. До лесной опушки в километре от окраин поселка добрались лишь разрозненные группы фашистских пехотинцев, тут же попавшие под ураганный ружейно-пулеметный огонь второй линии траншей и дзотов, заставившие их немедленно отступить обратно, поскольку ни малейшего шанса продолжать атаку не имелось. Как, собственно, и смысла, поскольку на обещанную командованием танковую поддержку, похоже, рассчитывать не приходилось. Подъезды к поселку также плотно контролировались русскими. И, судя по количеству новых дымных столбов над шоссе, боеспособной техники у оного командования за прошедшее время серьезно поубавилось. Весьма серьезно.